Глава 66. Диана. Дворец был наполнен музыкой. Она была такой громкой, что почти заглушала пустоту в моей голове. Невера, Имаджин и я стояли в ванной, пока я заканчивала смешивать маску для лица. Габби научила меня ее готовить. «По-моему, я сделала все правильно, но если ваше лицо вдруг сгорит...» «Я не виновата», — сказала я. Невера рассмеялась и заглянула в тарелку с маской. Как только я предложила им переночевать, Невера и Имаджин тут же бросились собирать вещи. Они телепортировались в свои дома и вернулись с таким количеством вещей, что казалось, будто они переезжают сюда навсегда. Нам потребовалось больше часа, чтобы убедить Логана, Ксавье и Кэмерона отпустить нас одних. И еще 10 минут, чтобы объяснить Кэмерону, что он не приглашен, даже если он очень любит маски для лица. Нам пришлось поклясться, что мы не убьем друг друга и не уйдем из дворца. «Раньше я никогда этого не делала», — сказала Имаджин, убирая волосы с лица и закрепляя их резинкой. Я хмыкнула. «Вы практически богини». «Богиням не нужны маски для лица». Глаза Имаджин радостно загорелись, и она взглянула на Неверру так, словно этот комплимент для нее что-то значил. Неверра ободряюще улыбнулась и подмигнула. «Неужели Имаджин так сильно хотела мне понравиться?» Правда заключалась в том, что они тоже мне нравились. Ну, все, кроме Винсента. Он избегал меня, как чумы, и это меня вполне устраивало. Я поставила миску на стол, мы все повернулись к зеркалу и взяли кисти. «Я рада, что ты пригласила нас потусоваться», — сказала Неверра, размазывая по лицу маску с зелеными крапинками. Я окунула кисть в липкую массу. «Не поддавайтесь эмоциям. Мы не лучшие подруги. Мне просто было скучно». Неверра и Имаджин ухмыльнулись в отражении зеркала, и я поняла, что они ни на секунду мне не поверили. Имаджин помахала кистью. «А я бы хотела, чтобы мы были подругами». «Я недостаточно хороша, чтобы быть чьим-то другом», — почти пренебрежительно ответила я. Но от этих слов у меня кольнуло сердце. Имаджин вздохнула и посмотрела на Неверру, прежде чем продолжить. «Хорошо. Я скажу это сейчас, чтобы между нами больше не осталось никакой недосказанности». «Хорошо», — взглянула я на нее. Наши с Самкиэлем отношения закончились задолго до падения Расширима. Кисть замерла на полпути к моей щеке. Помолвка была вынужденной. И ни один из нас не был этому рад. Но мы бы исполнили наш долг ради сохранения мира в королевствах. Остальные боги искали любую возможность свергнуть Самкиэля. Мы знали, что это лишь вопрос времени, и рано или поздно они заявят, что он слишком безрассуден, чтобы править. Мы не любили друг друга и хотели того же, чего и все остальные. Этот дурацкий символ... Неверра улыбнулась. Ее взгляд устремился к метке на пальце. Имаджин вздохнула, обмакивая кисть в маску. «В нашем мире это так много значит. Единственный человек, которого Вселенная создала для тебя и только тебя. Абсолютное счастье. По крайней мере, так говорят Неверра и Логан». Неверра толкнула ее плечом. «Да». Это похоже на искру электричества при первой встрече. Смертные называют это бабочками, но это всего лишь слияние и контакт ваших сил. Это признак, что перед тобой тот, кого ты ждала всю жизнь. Имаджин рассмеялась. «Да, именно так. Неважно, ладите вы или враждуете. Это тот человек, ради которого ты готова на все». Тебя охватывает странное чувство собственничества, и тебя больше никто не интересует. Неверра хихикнула. преуменьшение года!» Имаджин наклонилась к зеркалу, осторожно нанося маску под глаза. «Я никогда этого не чувствовала. Ни к Самкиэлю, ни к кому-либо еще». Сказав это, она взглянула на меня, давая мне понять, что не имела в виду ничего плохого. Мой внутренний зверь зевнул и погрузился в сон. Я глубоко вздохнула и медленно выдохнула, опуская кисть в миску. «Это так красиво! Габи бы это понравилось. Она очень любила романтику». «А ты нет?» — спросила Имаджин. «В моем мире не существовало такого понятия, как романтика. Наверное, мне трудно поверить в то, чего у меня никогда не было». Неверра отложила кисть. «Прости меня за все. Не извиняйся. Я сделала для нее то, что должна была, и сделала бы это снова. Даже самые ужасные вещи. Вы же это понимаете, да?» Они обе кивнули. «Хорошо». Я улыбнулась Имаджин, которая закончила наносить маску. «И я уверена, что у тебя есть пара. Вероятно, твоя вторая половинка просто заперта в каком-то из царств, и ты просто ее не встретила». Она отложила кисть, рассматривая свое лицо в зеркале, и слегка пожала плечами. «Думаю, тогда мы никогда не будем вместе, потому что для открытия миров Самкиэль должен умереть. А оно того не стоит. Что бы там ни говорили Логан и Неверра». Неверра вытерла руки небольшим полотенцем. «Ладно, время смотреть фильмы». Неверра нажала кнопку на маленьком устройстве, и прямо на стене загорелся яркий экран. Они выбрали фильмы, которые, по их мнению, должны мне понравиться. И мое израненное усталое сердце снова защемило. Как только мы дошли до самого напряженного момента, телефон Неверры снова зазвонил. Она потянулась к нему, утащив с собой половину одеяла. Взглянув на экран, она ухмыльнулась, а Имаджин толкнула меня ногой и кивнула на Неверру. «Логан?» — хихикнула Имаджин. «Нет, мой секретный любовник», — пошутила Неверра. «Да, это Логан». «Конечно, вы же не виделись целую вечность», — продолжала дразнить Имаджин. «Он просто по мне скучает». Неверра показала ей язык. В комнате воцарилась тишина, и внезапно я осознала причину беспокойства Логана. Каден забрал Неверру, потому что она пыталась защитить мою сестру. Это моя вина. «Он просит фотографию», — сказала Неверра, отвлекая меня от мыслей. «Хотите, сделаем что-нибудь смешное?» «Да!» — почти вскрикнула Имаджин. Неверра помахала нам рукой. Мы с Имаджин придвинулись к ней по обе стороны. «Давайте сделаем смешные лица», — сказала Неверра. Мы скорчили дурацкие рожицы, и камера вспыхнула, запечатлевая этот момент. «Идеально!» Неверра засмеялась, отправила фотографию и отложила телефон. Мы снова устроились на диване. Имаджин и Неверра увлеченно смотрели фильм, пока я рассматривала их. Имаджин засунула в рот такую горсть попкорна, что ее щеки раздулись. Неверра смеялась над сценой, которая до смерти напугала бы большинство смертных. Они были спокойны и счастливы быть друг с другом и со мной. Они заслуживали счастья после всего, через что им пришлось пройти. Сегодня я много смеялась, и хотя никто из них не выдал своего удивления, я знала, что они обратили на это внимание. Они ничего не говорили, словно боялись, что я снова закроюсь. Они тоже хотели, чтобы я была счастлива. Это было то чувство, которого я так жаждала и искала. Семья. Они не были жестокими, как Каден, Алистер и Тобиас. Они были милыми и добрыми. Эта семья заботилась друг о друге. Все они переживали за мое настроение и самочувствие, даже когда я была совершенно несносной. Я вздохнула. Боль в груди нарастала. Сегодня мне было весело. Одинокая слеза скатилась по моей щеке, и я отвернулась от Имоджена и Неверры, надеясь, что они этого не заметят. С ними я чувствую, что у меня есть семья, дом. Именно об этом говорила Габби в письме, и мне было жаль, что я не смогла дать ей ни того, ни другого. Но больше всего меня ранило то, что здесь ее не было, и она не могла разделить со мной радость этого вечера. Мы наготовили еды и посмотрели еще один фильм. Во время титров Неверра и Имоджен уже свернулись на диване и спали, как младенцы. Я была измотана, но мой разум не давал мне уснуть, пытаясь осмыслить множество эмоций, пережитых за сегодняшний день. В гостиной было темно и тихо. Единственным звуком было успокаивающее сопение Имоджен и Неверры. Я подперла голову рукой, наблюдая за усыпанным звездами ночным небом. Телефон Неверры звякнул, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Я соскользнула с дивана и села на пол, стараясь их не разбудить. Когда взяла телефон в руки, на экране промелькнуло несколько сообщений. «Логан. Очень смешно, Нев». Это было сразу после того, как она прислала нашу фотографию. Следующее сообщение пришло через 30 минут. «Логан, я люблю тебя. Надеюсь, вы хорошо проводите время, девочки. Логан, позвони мне, прежде чем лечь спать, если сможешь. Логан, я рад, что ты дома, детка. Логан, я могу прийти за тобой утром. Наверное, ты уже спишь, но я хотел сказать, что люблю тебя». Я закрыла телефон и положила его экраном вниз. Моя грудь сжалась от ревности и зависти. Самкиэль ни разу не узнал, как у меня дела. Казалось, он снова начал меня избегать. После всего, что случилось, я не могла его в этом винить. Может, он передумал и просто хотел мне помочь, ничего больше? Это не должно меня волновать. Он мне ничего не должен. Мы не были вместе, и он сделал для меня больше, чем кто-либо другой. Между нами никогда не было настоящих отношений. Но мое глупое сердце шептало, что я хочу этого больше всего на свете. Больше, чем мне хотелось бы признать. Я встала, бесшумно подошла к окну и свернулась калачиком на небольшом кресле. Неверра поёрзала на диване, натянула на себя одеяло и повернулась на другой бок. Имоджен откинула руку в сторону и спала, чуть приоткрыв рот. Интересно, что ей снится? Наблюдая за ней, я вспомнила, как мы с Габби старались не засыпать до самого утра. Мы ели горы сладостей и пили кофе, чтобы отогнать сон. Все это для того, чтобы не терять драгоценные минуты вместе. В конце концов, мы все равно засыпали, а когда просыпались, то хохотали, глядя на устроенный нами беспорядок. Легкая улыбка тронула мои губы. На этот раз воспоминания не причиняли мне боль. Вместо этого мое сердце окутало горько-сладкое тепло. Мне не хватало мыслей о Габби, которые всегда приносили мне утешение. Я боялась, что Каден навсегда лишил меня и этой радости. Я прислонилась головой к подоконнику. Мой взгляд упал на ту же звезду, которая мерцала в небе накануне вечером. «Я представляю, что ты наблюдаешь за мной свысока. Каждый раз, когда я улыбаюсь, я чувствую вину, поэтому набрасываюсь на все и всех. Мне больно, потому что тебя больше нет, и я не могу поделиться этим с тобой. Я прочитала твое письмо и знаю, что ты хотела, чтобы я двигалась дальше. Но это так тяжело, Гэпс. Это очень тяжело. но они мне помогают, и он тоже. И мне становится еще хуже, потому что быть счастливой без тебя... В глазах защипало, и я зажмурилась, чтобы сдержать слезы. Думаю, я бы хотела вновь быть счастливой. И это не значит, что я забыла тебя и все то, через что нам пришлось пройти. Это значит, что я смогу думать о прошлом, не чувствуя эту удушающую боль. Самкиэль делает меня счастливой. Я не чувствую себя такой одинокой, и мне очень жаль. И замок на двери затих. Я открыла глаза и увидела, как моя звезда подмигивает мне в ответ.